Литнет представляет. Сара Адам. По тонкому льду. Читает Диана Рыцарская. Пролог. Видишь этих людей? Этот животный мир. Это моя жизнь. И в ней что-то есть. У простых людей со словом «мафия» только одна глупая ассоциация — игра. В моей же жизни мафия — это смерть, кровь и отсутствие на право выбора. Если человеку посчастливилось появиться на свет в семье, где за него все решает клан, выход из этого мира только один — смерть. Я не выбирала родиться в семье консильери Сиэтла. Мне никто не давал права на выбор человека, с которым я хотела бы связать свою судьбу. Никто не спрашивал, хочу ли я детей. С самого детства они только указывали, что делать, как себя вести и с кем разговаривать. За меня решили судьбу, насильно выдав замуж в другой город, во вражеский клан за жестокого, безжалостного мужчину, который вершит судьбы людей Лос-Анджелеса. Временная клетка отцовского дома сменилась на пожизненную. Руки Максимилиана блуждают по моему обнаженному телу, прикасаясь в самых интимных местах без разрешения. Его слишком много, везде и сразу. Я начинаю паниковать, как будто оказалась в замкнутом пространстве, и у меня нет выхода. Уверена, многим девушкам, будь они на моем месте, понравилось бы то, как мужчина умело ласкает хрупкое тело, сжимая и поглаживая нежную кожу в нашу первую брачную ночь. Но в моей голове слишком много «но», от которых хочется сбросить с себя новоиспеченного мужа и разрыдаться, забившись в угол. Я чувствую его прикосновение повсюду. Кожа горит от напористой ласки. В бедро отчетливо упирается нечто твердое. Когда мощные руки Максимилиана властно раздвигают мои бедра, он устраивается между них, а я чувствую, как начинаю задыхаться от подступившей волны панической атаки. Зажмуриваю глаза, отворачиваясь. «Пожалуйста, нет!» Хватаюсь ладонями за загорелую руку, которая уже успела пробраться под мои кружевные трусики. «Я не хочу!» Всхлипываю, пытаясь сжать ноги. Но крупное тело Максимилиана мешает. «Тш-ш-ш!» Кажется, муж совершенно не воспринимает сказанные слова всерьез и продолжает свое дело. Грубые пальцы проникают в мое самое чувствительное место. «Тебе понравится, малышка!» Максимилиан начинает покусывать ухо, возбужденно дыша. Сама мысль, что он не слышит меня, мою просьбу, и продолжает орудовать, проталкивая пальцы глубже, вводит меня в самую настоящую истерику, заставляя извиваться. «Отпустите!» Лихорадочно пытаясь убрать его руку от себя и отодвинуться. «Мне неприятно!» Голос больше похож на визг. «Я не хочу тебя!» Не контролируя речь, перехожу с ним на «ты», сама того не осознавая. Хотя какая сейчас разница? Только после начавшейся истерики Максимилиан поднимает свой, вмиг ставший звериным взгляд, резко обхватывает мою челюсть пальцами, крепко сжимая в стальных тисках, отчего моя рука машинально ложится поверх его. «А кого ты хочешь?» Голос звучит, как удар плетью. Он расценил мои слова не как страх, а как нечто иное. В панике, лишь бы прекратить ужас этой ночи, прекратить его попытки обладать моим телом, я использую слова Максимилиана в свою пользу, сама не понимая, что творю. «Другого». Тяжело дыша, шепчу на выдохе, не моргая, смотря в черные мужские глаза. «У меня было много мужчин. Вряд ли ты захочешь иметь потрепанный товар в своей постели». То ли алкоголь дает о себе знать, то ли страх, что отступать назад уже нельзя, двигает мою тупую голову и язык продолжать нести эту чушь. Ты знаешь, что я говорю правду. Ты же видел, как я легко общаюсь с другими мужчинами. Замолкаю, сглатывая ком от его исказившегося, нечеловеческого выражения лица. «Ты чё несёшь?» Зажмуриваю глаза от мужского рыка над моим лицом. Неожиданно Максимилиан больно хватает меня за волосы и насильно поднимает с постели. Я не понимаю, как за считанные секунды оказываюсь прижата к холодной стене. Мускулистая рука обхватывает мою шею, сжимая. «Аурелио Лучано клялся, что его дочь чиста!» Металлическим голосом чеканит Максимилиан, в то время как я начинаю задыхаться, пытаясь отодрать его руку от своей сдавленной шеи. «Откуда ему знать?» Хриплю, хватаясь за плечи Макса. По всей видимости, я решила умереть, раз продолжаю врать. Я не контролирую свой язык. Он потерял соединение с мозгом и продолжает накидывать ложь для убедительности. «Посмотри на синяки на моей ноге! Видишь? Следы страсти с другим!» Я уже не могу внятно говорить, потому что действительно становится нечем дышать. Когда мои глаза начинают закатываться, муж резко отпускает, бросая ненавистный взгляд на бедро, где красуется уже пожелтевший синяк с того вечера, когда отец избил меня. Максимилиан отклоняется в сторону к тумбочке, пока я лихорадочно хватаю ртом воздух, а затем в считанные секунды к моему виску прижимается что-то холодное. Дуло пистолета.